Кто-то, не помню кто, заметил, что она всюду проливалась. Долго искать не придется. Витасик, верный себе, мрачно сказал. Была ли она невинной и праведной? Ахмед Назарыч выдвинул Бородино. Он не уважал французов, считал их нацией без царя в голове и полагал, что именно там был поставлен заслон жуирству и декаденству. Молодой Белохвостов предложил Колыму, и причем совершенно серьезно. Он высказал распространенную точку зрения и призвал всех немедленно вылететь туда самолетом. Он берется за это дело. Он обеспечит жильем, у него там есть друг, золотодобытчик, если только тот еще на свободе. Все неожиданно единодушно согласились лететь. И мужчины, и женщины, и сам Борис Давыдович со своей палкой. Они сказали, что там, конечно, лучше всего, но только несколько далековато. К их удивлению, я решительно воспротивилась. Я сказала, что ни на какую Колыму я не полечу, потому что там живут чукчи и олени. Пусть они сами между собой разбираются. А что там русские мерзли? Так мало ли где они, бедные, мерзли. Может быть, тогда, где с татарами, — робко предложил Егор. Он был, по-моему, прав. Тут и вера, и своя исконная земля, а на Колыму не поеду. Там холодно бегать, я простужусь, — сказала я. А на Бородино, хоть и близко, ехать, я считаю, стыдно, — сказал детский врач Василий Аркадьевич. Приятная внешность, усы, манеры. На Бородине лежат кости просвещенной нации. Там лежат кости людей, которые были выше нас по всему. Вы только посмотрите. Их дети, грудные дети, и то показывают чудеса спокойствия, воспитания, культуры. Они не ревут, не капризничают, они не докучают взрослым. Они всегда играют в осмысленные тихие игры. Это либералы с пеленок. А либерализм как-никак высшая форма человеческого существования. А наши только мечутся, да вопят, да материнскую грудь обкусывают до безобразия. Жаль, что они растерялись в дыму московского пожара. На это еще сетовал один из братьев Карамазовых, заметил энциклопедист Борис Давыдович. «Тем более», — сказал педиатр. «Смердяков», — уточнил Борис Давыдович. «Это еще ничего не доказывает», — не смутился педиатр. «Нет, доказывает», — перешел в атаку притаившийся Ахмед Назарыч. «Какие же они просвещенные, эти ваши французы, если их история и вся жизнь сплошной непрекращающийся Мюнхен?» «Ха-ха», — довольно естественно рассмеялся Василий Аркадьевич. «Ха-ха-ха, а что они, по-вашему, из-за вас должны пропадать? Да они на вас плевали, как мы с вами плюем на китайцев». «Я не плюю», — с достоинством заметил Ахмед Назарыч, — «на китайцев. Я вообще ни на кого не имею привычки плевать». «Нет, вы плюете», — сказал детский врач, войдя в раж, ни усов, ни манер. «Я прекрасно помню, как вы 15 лет назад мечтали сбросить на китайцев что-нибудь тяжеленькое от испуга. Я помню». Ахмед Назарыч покраснел, как гранат, и сказал. «А я, Василий Аркадьевич, помню, как вы письмецо накатали в медицинский орган, когда вам маленечко хвост прищемили, и вы в нем все, ну, совершенно все воспели. Господа, — крикнул Борис Давыдович, — мы все не без старых грехов. Я, например, убил в конце войны молоденькую и совершенно невинную немку. Но мы ведь их искупаем, мы их искупаем и искупим, господа хорошие. Боря, — сказала жена Бориса Давыдовича, — береги свое больное сердце. А вот я, к примеру, без грехов, — подумал радостно молодой Белохвостов, — я никому задницу не лизал. Ну и зря пожалела я его, вспомнив замечательный закон Мачульской-Таракановой. Очень зря. Я сразу поняла, что молодой аспирант плохо разбирается в женщинах, и мне не очень захотелось лечь с ним в одну постель. Я представила его. Лицо суслика, умиление и сироп, сатиновые трусы. Ах, не надо! Но я сдержалась и, конечно, закона не обнародовала. В конце концов, они выбрали поле, и встал вопрос о машине. Василий Аркадьевич галантно предложил свой «Запорожец». Я наотрез. Неприятные ассоциации. Ушибленное бедро. И потом. На «Запорожцев» такие рискованные приключения пускаться неловко, это насмешка. Юра Федоров предложил свои услуги. Оказалось, у него «Жигули». «У тебя «Жигули»?» «Ну, кто с Ирочкой едет?» «Ты поедешь, Витасик?» Витасик ответил, что он не поедет. У его жены аллергия внутренних органов. Дипломатическая болезнь. Он один был против. На него смотрели, как на отщепенца, и мне даже стало жалко его, я сказала. «Я знаю, почему он против». «Я тоже», — сказал Белохвостов, к тому времени выпивший водки. «Он не любитель России». «А я поеду». «Нет», — сказала я. «Вы не езжайте, вы напьетесь». Он был посрамлен, а Мерзляков заметил с гадкой усмешкой. «Ты молчи. Тебя через полгода здесь не будет со всей твоей любовью». «Это не аргумент», — сказал Белохвостов. «Это еще не аргумент. А если это аргумент, то он созрел знаешь где?» Кажется, они недолюбливали Мерзлякова. «Где?» — вежливо поинтересовался Мерзляков. Белохвостов зло рассмеялся. Егор выступил посредником. Бывший лакей, всеобщий любимчик. Выбрали татарское поле, несмотря на сопротивление Ахмета Назарыча, упомянувшего о былых крепких связях Руси с татарвой. «Не нужно упрощать!» — сердился он. Егор тоже вызвался ехать. Он был мастер рассказывать байки, и от него по дороге, чтобы развлечь меня, я узнала, кстати, о татарах, что Зинаиду Васильевну отоваривал некий казанский скульптор. И она кричала во время любви: «Дери меня, татарская сила!» И сила драла. «А Владимир Сергеевич знал?» «Нет», — простодушно ответил Егор. «Что ж ты мне раньше не сказал?» — пожалела я. «Может быть, и не пришлось бы тогда бегать по этому проклятому полю». Глава 17. Итак, поле. Трагедия моей нелепой жизни. Был теплый сентябрьский денек. Вернее, раннее утро, которое не было еще теплым, знаете, как у нас в сентябре, утренники, прозрачное дыхание осени. Но вставало солнце, листья золотились, обещая ласковую погоду. До поля 5-6 часов быстрой езды. Они приехали и посигналили мне со двора. Последний штрих карандаша для бровей, контрольный взгляд в зеркало. Все, я готова. Я сбежала вниз, держа в руке широкую плетеную корзину с едой, как на пикник, арбуз, купленный у калмыка, бутерброды с ветчиной и сыром, в фольге цыпленок с хрустящей кожицей, батон за 22, бутылка сухого вина, малиновые помидоры, салфетки, солонка с наперсток и термос, в нем крепкое кофе. «Здравствуйте, мальчики!» Я улыбалась. Мне не хотелось в тот день быть грустной. Я была в джинсах песочного цвета, очень клевых и совсем не ношенных, замшевом куртянчике, тот же цвет, что и кожица жареного цыпленка, и на шее сине-бело-красный шарфик. «Картинка!» «Национальные цвета!» Юра одобрил шарфик. Щекоча с усами и бородой, Егор поцеловал мне руку. «Ну, с Богом!» — сказала я, захлопывая дверцу, и перекрестилась, хотя еще не была крещеной. «С Богом!» — степенно произнес Егор. «Вы дверями не очень-то хлопаете!» — проворчал собственник. Мы тронулись. Чувствовалась ответственность момента. Через несколько часов, вечером в сумерках, должны были решиться две судьбы — судьба России и моя судьба. Увеселительное путешествие, ветерок в волосах, редкие облака, похожие на косметическую ватку, на полной скорости мчались на юго-восток, вглубь, к полю. Чистенькое, прибарахлившееся Подмосковье встретило нас легкомысленными перелесками, опустевшими дачами, вокруг которых висели яблоки и доцветали золотые шары, георгины, разноцветные астры. Я астры терпеть не могу. Почему? Однажды на похоронах... Ладно, расскажу в другой раз. В поселках девчушки в шоколадных платьицах несли огромные портфели, и сквозь утренний сон с нерастревоженным любопытством через заднее стекло автобуса взирал на нас рабочий люд. Не нужно далеко уезжать от Москвы, чтобы увидеть, как быстро прощается жизнь, как замедляются шаги и слабеет дыхание моды, как уже на 40-м километре начинают донашивать то, что в Москве доносили, как расслабляются лица, хотя на многих особый налет особой подмосковной злобы.